Глава 78. Разведчиков разместили в одном из крохотных сборных домиков, где, впрочем, имелось все необходимое. Тесная спальня, совмещенный с душем санузел, и даже кухонька с холодильником и плитой. Приняв душ, приятели проверили холодильник и обнаружили упаковки с замороженными обедами. Разумеется, это было не то, к чему они привыкли на базе. Однако после полученной напарниками встряски им годилась любая пища. Было еще рано, когда Джим с Тони погасили свет и, подперев дверь стулом, легли спать. Однако сон не шел. Джим то и дело поднимался, чтобы послушать у открытой форточки, что происходит снаружи. Поначалу был слышен только звон комаров, безнадежно бившихся о сетку. Потом Джим начал различать шаги. «Часовой!» «Ага, третий круг наматывает!» «Чего они тут, интересно, охраняют?» «Склады, наверное. Спи давай!» Тони зевнул. «Завтра обещали сюрпризы!» «Ты это брось! Какие еще сюрпризы?» «Обыкновенные! Ты же видишь, они все время не договаривают что-то!» «Майор показался мне, ну, приличным. Завтра узнаешь, какой он приличный. Все, спим». Напарники благополучно уснули и были разбужены стуком в дверь. Джим приоткрыл глаза. За окном уже рассвело, а часы показывали 7:30. «Подъем, разведчики, подъем!» Джим узнал голос майора Фаулза. «Уже встали, сэр!» – отозвался Тони и, спустив ноги на пол, пошел открывать. «Стульчик приспособили. Молодцы!» Фаулс только заглянул и снова вышел. «Давайте скорее, все уже завтракают». «Что-то рановато для завтрака!» – пробурчал Джим, выбегая умываться. Через 3 минуты они вышли к ожидавшему их Фаулзу, и тот повел их на завтрак. «Сейчас у нас время кофе. Настоящего кофе, а не того растворимого дерьма, которое пьют на гражданке. Вы кофе пьете, разведчики?» «С большим удовольствием, сэр», – нарочито бодро ответил Тони. А Джим пробурчал что-то нечленораздельное. На улице было сыро, да еще трофейные полицейские ботинки, казалось, сели за ночь. И Джиму приходилось идти с подогнутыми пальцами. Однако больше его беспокоила неопределенность. Кто их забрал с базы и зачем? Что это за дыра, куда их привез сумасшедший лейтенант? «Здесь есть другие люди?» – спросил Тони. «Да особо нет, только наездами. А в обычное время 1, 2, 3 человека. Скукотища! Единственное, эта рыбалка здесь хорошая. У вас на базе хорошая рыбалка?» «О да, сэр!» – кивнул Тони, вспомнив 7-метровых зурабов. «Приятно слышать!» Миновав несколько домиков, похожих на тот, в котором они ночевали, напарники увидели длинное строение с трубой, из которой шел дым. Запахло едой. «Столовая!» – объявил майор Фаулс. «У нас отлично кормят! Это вам не на базе лягушек глодать!» Джим с Тони обменялись усмешками. Обойдя барак, напарники увидели 2 джипа и 3 тантованных грузовика, вокруг которых роились люди в военной форме. «Это солдаты, сэр?» – спросил Джим. «Нет, курсанты офицерских курсов. Они располагаются в 20 километрах на восток, в городке Холгер. А сюда выезжают для отработки ориентации в лесу и преследования диверсантов». Джим улыбнулся. «Вы зря улыбаетесь, Симмонс. Эти ребята уже многому научились». «Так вы что же, сэр, хотите устроить нас на офицерские курсы?» — попробовал угадать Тони. «Нет, что вы. Вне всякого сомнения, вы знаете куда больше них. Ведь вашей академией стала война в джунглях, а не учебные классы. «Ну, вот мы и пришли. Идите в зал, кушайте, что хотите и сколько хотите. 10 минут хватит?» «Если это не принципиально, сэр, хотелось бы получить 15 минут», сказал Джим, внимательно следя за реакцией майора. 10 или 15, невелика разница». «Спасибо, сэр»,